женщин светлые тона, тогда как в холодный сезон каждый заворачивается поплотнее в ткани любых оттенков, и одноцветные, и клетчатые, и с каймой или орнаментом самых разных цветов. Праздники жаркого сезона запоминаются огромными сборищами людей в белых одеждах, а праздники зимы – яркими процессиями и пестрыми толпами. Закат в Индии недолог, но прекрасен. Поскольку облака бывают только во время муссонов, то остальные 8 и даже 9 месяцев в году краски зари играют в ясном, безоблачном небе. Оно все целиком наливается разными цветами поочередно, и они проплывают по его своду от горизонта до горизонта, меняясь неуловимо и восхитительно. И кончается все это тем, что небо превращается в прозрачный сияющий купол из розоватого золота, а потом это золото начинает меркнуть, терять блеск и быстро тает во тьме, которая обрушивается сверху на землю с невероятной быстротой. И мрак, густой и всепроникающий, заполняет собой все. В темную половину месяца он непобедим. Он отступает только перед светом фонарей, блеском неоновых реклам, да веселым сиянием карбидных ламп, которые горят иногда всю ночь напролет на лотках торговцев фруктами и снедью. В такие ночи не видишь собственной руки, не отличишь шоссе от окружающих полей, и только потому, как редеют звезды по краям неба, можешь понять, где оно встречается с землей. Но в светлую половину месяца над Индией горит луна, индийская луна, луна-царица. Она такая яркая, такая всемогущая, что озаряет все уголки земли, пропитывает светом листву каждого дерева, льет сиянье в каждое окно. Тихо плывет ночь, страна спит. И луна набрасывает пелену своего света на усталые деревни и затихшие города, на белые дороги, темные реки и безмолвное величие храмов и мавзолеев. Индусские храмы и мусульманские мавзолеи, каменные цветы индийской земли, памятники двух вер, их борьбы и их примирения. Давно миновали средневековые годы, когда религиозный экстаз использовался для оправдания междоусобных войн. Остались позади черные дни недавнего прошлого, когда умелые руки колонизаторов так использовали религиозные чувства народа, чтобы подготовить и провести раздел страны, рассечь ее живое тело. В течение многих и многих столетий индийцы, всегда готовые воспринять красоту, учились также воссоздавать и красоту персидской поэзии, витиеватое изящество куфического письма, легкость минаретов, тонких колонок и воздушных арок, учились приобщать богатство мусульманской культуры к неизмеримым богатствам своих национальных творений. История изготовила в Индии новый сплав, сплав совершенств. Персидские мотивы вплелись в орнамент индийских ковров и тканей, в хаотическую роскошь цветущих деревьев индийских садов, впечаталась ясность геометрической планировки парков мусульманских правителей, угловатая четкость мусульманских решеток сочеталась с чувственно округлыми линиями индийских храмовых строений. И расцвели под индийской луной такие непревзойденные творения архитектуры, которых не знали до этого ни страны ислама, ни Индия. Народ этой страны не может не создавать красоты. Дворцы, беседки, павильоны, мавзолеи буквально осыпали землю Индии, как драгоценные камни. И лучшим, первейшим, несравненнейшим из числа памятников индо-мусульманского искусства был, есть и пребудет вовеки Тадж-Махал, беломраморная поэма Агры. 300 лет гремит в мире его славы, и не только не умолкает, а становится с каждым годом все шире и шире. В наше время нет ни одного маломальски образованного человека, который не знал бы, что такое Тадж-Махал, памятник совершенной любви, творение совершенного мастерства. Он прекрасен утром и днем, при солнце и под муссонными тучами.